Глава 33. Слабый огонек на ладони задрожал, изогнулся, упрямо вильнул и погас. Наставления Иорна помогали вернуть простые базовые умения. Я не помнила уроки магии, но мышечная память и отточенные пассы быстрее возвращали мне власть над огнем. Сутки в пути почти без передышки, и вот, наконец, долгожданный привал. В лесу. И не было видно ему ни конца, ни края. Лес казался таким густым, что не пропускал ни единого луча солнца. Здесь даже днем дроу не приходилось использовать защитный плащ. «Пора проверить, чем нас так старательно снабдили». Оставив лошадь щипать траву, Иорн заглянул в котомку. Среди прочей снеди нам милостиво предоставили широкий кусок брезента. Шатер из него не соорудить, но можно натянуть как тент и укрыться от дождя. Кроме того, Трисна передала маленький сундучок со склянками, и каждый фиал, о счастье, завернула в мелкие клочки пергамента с названием и назначением микстуры. Я принялась рассматривать сосуды со снадобьями, а про себя ехидно усмехнулась. От ожогов, для быстрого заживления ран, для крепкого сна, от нежелательного бремени. Лекарь положила нам всего понемножку. Очень заботливо с ее стороны. В той же котомке эльф обнаружил книгу о драконьей долине, которую читал когда-то в Тхаэле. Когда я успела захватить ее с собой? Я думала, она потерялась. Дроу обрадовался находке, как ребенок. История про героя, что попал во владение драконов и учился жить вместе с ними. Это самая интересная книга из всех, что я читал. «Тсс», — шикнула я на эльфа. «Говорят, в этом лесу шпионят дриады. Лучше не шуметь, внимание не привлекать, и костер, пожалуй, разжигать не будем». До ближайшей пристани нам предстояло примерно 3 дня пути. Провиант мы разделили на равные части так, чтобы хватило на все время странствия. Напоили лошадь из ближайшего ручья и набрали воды во фляге. Наскоро перекусив, свернули пожитки, водрузили на скакуна, чтобы при случае без промедления продолжить путь, а сами развалились под раскидистым деревом. Всем, включая лошадь, требовался отдых. Эльф, приглашающе, распахнул объятия, в которые я с готовностью нырнула, устроилась уютно на плече у дроу и устало прикрыла веки. «Поспи, Агнес», — Иорн потерся носом мне о макушку. «Ты утомилась». «Ты тоже не шибко бодр», — ответила я. «Мы можем дежурить по очереди». «Спи», — эльф чмокнул меня в щеку. «В темноте от такого дежурного нет пользы. Твое время — день». Возражать сил не было. Я слишком устала, чтобы спорить, слишком вымоталась, чтобы геройствовать. Поцеловала любимого, поёрзала в поисках удобного положения и моментально погрузилась в сон. Мы задремали оба. Как бы Иорн ни храбрился, он тоже выбился из сил. Всю дорогу управлял поводьями, укрывал нас чарами невидимости, напрягал свой острый слух с особым усердием. Нас разбудил истошный вопль. Крик о помощи, да такой отчаянный, что птицы от испугу взметнулись вверх, покидая кроны деревьев, а наша лошадь громко заржала, исступленно мотая головой. «Что это?» — вцепилась я эльфу в плечо. «Мужчина!» — где-то далеко от нас кричал мужчина. Драл глотку, орал, ругался на незнакомом языке. «Нужна помощь!» — шепнула я. «Кому-то нужна помощь!» «И это его забота», — закончил за меня Иорн. «А нам стоило бы валить отсюда как можно скорее. Жуткое место». Дроу потянул меня за руку, вынуждая подняться, и настойчиво подтолкнул к лошади. Молча мы снова отправились в путь. Полог невидимости укрывал нас от чужих глаз, но под копытами скакуна проминалась почва, хрустел валежник, ветви прогибались и хлестко пружинили. Мы были невидимы, но не беззвучны. Крик безымянного страдальца сменился стоном боли, шипением и поскуливанием. И чем дальше мы уходили от места стоянки, тем отчетливее слышали потерпевшего. Тот несчастный, что попал в беду, оказался прямо у нас на пути. «Отклонимся на север», — шепнул Иорн. «Сделаем небольшой крюк». «Нет», — я мотнула головой. «Мы невидимы. Подъедем поближе и посмотрим, что за ловушки ждут нас впереди. Не узнаем, рискуем попасться сами». Вид нам открылся занимательный. Огромный, исполинских размеров дуб, а на нем, покачиваясь как маятник, вниз головой висел мужчина. Человек. Его ноги обвивали толстые шипастые лианы. Впивались, царапали, раздирали кожу в кровь. Бедняга совсем обессилел, повис как кукла и не шевелился. Руки его болтались подобно плетям, а лицо покрывалось багровыми пятнами от прилипшей крови. «Надо спустить его оттуда», — сказала я эльфу, но он и сам был солидарен со мной. «Нельзя оставлять несчастного на произвол. С собой мы его взять не можем, бесед задушевных вести не станем. Спустим вниз и поедем дальше, своей дорогой». «Смотри, лиана как трос обвивает дерево у основания», — хмурясь, рассуждал Иоран. «Я буду держать, чтобы он не упал, а ты распилишь. Вместе медленно опустим его на землю». «Оставайся невидимым», — шепнула я в ответ. «Это человек. Кто знает, как он относится к компании темного эльфа». Иоран кивнул, спешился с лошади, укрыл ее в густых зарослях, и вместе мы приблизились к дереву. Я вышла из-под иллюзии, полог больше не скрывал меня. Потрогала толстый стебель, ковырнула поясным кинжалом. «Крепкий, зараза!» «Помоги!» — увидев меня, внезапно прохрипел мужчина. «Девушка, помоги мне!» На всеобщем языке говорит с акцентом иностранец с дальних земель. Невидимый нашему взору Иоран дернул за стебель, сигналя о готовности, и я принялась ковырять неподатливые тросы шипастой лианы. Ковыряла, дергала, резала, пилила. От монотонных движений ныла рука, ладони вспотели, болели от напряжения мышцы. Распилила, с горем пополам. Лопнул стебель. Бедолага свалился бы вниз головой, но Иоран держал за лиану крепко. Уверенно так старался удержать, что пропорол шипами и без того обожженные руки. Мужчину медленно опустили на землю. Несчастный лежал, тяжело дыша, и хрипло постановал от облегчения. «Уходим», — шепнул Дроу, но я уже направилась к спасенному из ловушки пленнику. «Ты в порядке?» — спросила я его. На руках у мужчины красовались две пары широких серебристых браслетов. Если бы не отсутствие цепи между ними, я могла бы подумать, что это кандалы. «Спасибо», — просипел он и, щурясь, сфокусировал взгляд на мне. Его глаза. Они красные, дьявол, дери, красные! Он не человек. А браслеты на его руках скорее магические артефакты. Надо валить, пока он не пришел в себя. Хорошо, что и Иоран не видим. Не надо этому красноглазому знать о нас. Едва я попятилась назад к тому месту, где оставался мой эльф, как шею неприятно кольнуло, как будто пронзила невидимая игла. Инстинктивно я коснулась рукой ранения. Дротик. Отравленный дротик. Это было последнее, что я успела осознать, прежде чем взгляд помутнел, голова налилась свинцом, и я безвольной куклой растянулась на земле рядом со спасенным нами пленником.